Алло, Валентин Петров. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты с Жеком? А? И с Жеком? И Жека? Да. Добрый день. Добрый день. И чего вам нужно? Ну, мы хотели уточнить, вот тут квитанции, а? Тут квитанции не оплачены. Вот за сентябрь, за октябрь, за воду ваша квартира. Да что? Да, вот у нас... А у нас вода включена в жировку. А тут почему-то вычеркнуто, и меньшая сумма пришла с вашей квартиры. Не знаю, никто ничего не вычеркивал. А как вы платите за квартиру? А? Как вы платите за квартиру? С книжки вычитают. Как это могут с книжки? Вы обязаны сама платить, Валентина Петровна. Нет, есть такой порядок, с книжки вычитают. Ну, подождите, мы должны вас проверить. У вас какой номер книжки сберегательной? Чего? Какой номер книжки сберегательной? В субботу я должен... Иди ты нахуй! Кто ты есть, ты ебаный в рот? Я из Жека сказал.